Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Рихард Зорге, разведчик, стоивший нескольких дивизий. Вы вошли в историю как человек, предупредивший о готовящемся вторжении Германии в Советский Союз. Сталин не поверил моему донесению, как вы, наверное, знаете. Почему? У него были для этого основания? Мы не были знакомы лично. А вы не хотели съездить в Советский Союз? Нет, хотя приглашали неоднократно. Может быть, это одна из причин. Боялись, что отпуск затянется? Многие мои коллеги были отозваны в Москву. Больше я их не видел. Были еще причины не доверять информации от Зорге? Я числился сотрудником германской разведки. Это был едва ли не единственный способ получить работу в службе новостей. Получить официальную командировку в Японию, рекомендательные письма послам и важным чиновникам. В Берлине знали о вашей симпатии к коммунистам? Я был нужен фашистским спецслужбам. На тот момент не было человека, так глубоко понимающего ситуацию на Дальнем Востоке. Руководителю германской службы новостей фон Ридгену были необходимы мои статьи и отчеты. Отчеты и политические прогнозы о планах Китая и Японии. К тому же часто сведения, которые я сообщал, были очень полезны. И контрразведка просто закрыла глаза на ваше прошлое? Фон Ридген, Шелленберг и еще несколько влиятельных лиц сделали все, чтобы оградить меня от нападок со стороны партийных лидеров в обмен на информацию о планах России и Японии. Кроме того, мои отчеты тщательно проверялись. Шелленберг очень ценил вас и тепло отзывался в своих мемуарах. Он так до конца и не смог поверить, что Рихард Зорге работал не на него. Что вы считаете основным достижением своей группы? Удалось избежать войны между Японией и СССР. Япония сохранила пакт о ненападении, предпочла действовать в Юго-Восточной Азии и Тихом океане. Уверенность в планах японцев позволила советскому командованию перебросить сибирские полки под Москву. И как раз вовремя мы смогли повлиять на ход войны, спасти тысячи жизней. Но не смогли спасти себя. Японская разведка давно интересовалась мной и моими людьми. 8 лет мы работали без единого провала, всецело доверяя друг другу. Я собирался писать в центр, чтобы нас отозвали, направили в другую страну. Но не успели. Да, не успели. Арест блистательного и отважного разведчика Рихарда Зорге и его группы японская контрразведка расценила как самую большую свою удачу. Но изменить что-либо в ходе войны уже было невозможно. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.